Подскакали всадники с факелами, соскочили на земь. Из темноты вырос четверик рослых коней с павлиньими перьями на задранных башках. В открытых санях — дамы. Санька так и прилипла к стеклу, лупясь на заграничных. Все в узких бархатных шубках, меховые воротнички, маленькие шапочки на бок. Дамы смеялись, озаренные факелами. За пяток саней слез коренастый пан, пошатываясь, пошел к корчме. За мутным стеклом увидел Санькино лицо. «Айда!» — махнул шляхти. Пан и позади него шляхтичи, иные в простых кожухах, иные совсем рваные, но все при саблях и пистолетах, ворвались в корчму. Пан, красный как медный котел, раздвинув ноги, провел горстью по усам, столь великим, что не вмещались в горсть. Кунтуш его на черно-бурых лисах был в снегу. Видно, пан не раз валился с запяток. Громыхнув саблей, блестя глазами на Саньку, заговорил пышно, с пропитой натугой. «Милостивая моя пани княгиня, проклятый корчмарь поздно донес мне о вашем приезде. Как? Чтобы такая красивая и высокородная пани ночевала в гадкой корчме? Не позволим! Шляхта, вались в ноги и проси пани княгиню в замок!» Шляхтичи были между ними и седые, украшенные сабельными рубцами поперек лица, наполняя корчму духом перегара, стали бросаться на одно колено перед Санькой, сорвав шапку, ладонью ударяли в грудь. «Милостивейшая пани, княгиня, умереть не встану от ваших божественных ножек. Пожалуй, к пану Малаховскому!» Александра Ивановна как выскочила из-за стола, сдернув с плеч дорожную шаль, так и стояла перед коленопреклоненной шляхтой, бледная. С поднятыми бровями только ноздри вздрагивали. Корчмарь высоко держал свечу. Пан Малаховский, глядя на такую красавицу, толкнул одного другого шляхтича и, подступив, грузно пал сам на колено. «Прошу!» У Саньки все же хватило ума оглянуться на мужа. Василий сильно испугался, дрожащей рукой расстегивал ворот рубахи, доставая с груди мешок с грамотами в удостоверение, что он лицо неприкосновенное. Санька с некоторой заминкой, но голосом певучим проговорила: «Буду счастлива сделать знакомство». Вторую неделю пировал пан Малаховский. Шумел на все аршанское воеводство. Пани Августа, жена его, так любила веселье и танцы, заплясывала кавалеров до одури. Иной, уморясь, прятался куда-нибудь в чулан. Будили, приволакивали заспанного в колонные зала, где на хорах из последних сил выбивались музыканты, тощие, в заплатанных лапсердаках. С венецианских люстр под пышно расписанным потолком капал воск свечей на потные парики, развивающиеся юбки. В соседних покоях воодушевленно пила и горланила загоновая шляхта. Среди ночи вдруг пани Августа, маленькая, кудрявая, с ямочками на щеках, придумав новую забаву, хлопала в ладоши: «Едем!» Валились в сани, с факелами мчались к соседу, где снова бочки венгерского, целиком зажаренные бараны для высоких гостей, для шляхты огромные миски рубцов с чесноком. Осушали чаши за прекрасных дам, за польский гонор, за великую волю Ржечи Посполитой. Или придумывала пани Августа нарядить гостей турками, греками, индусами, шляхтичем поплоше мазали лица сажей. Увеселясь ночь на рассвете, ряжеными шли в соседний монастырь, приветливо бренькавший колоколом за голыми деревами на пригорке. Стояли обедню, и потом в белой трапезной, согретой пылающими бревнами в очаге, пили столетние меды, шутили с галантными монахами в надушенных рясах и в шпорах про всякий случай. Санька со всем пожаром души своей кинулась в это веселье. Только меняла платье и мокрые сорочки, обтирала с душистой водой и снова похудевшая, высокая, вся пропитанная музыкой, гордо кланялась в минуэте, как бешеная крутилась в польском. Василий крепился поначалу, но к нему приставили двух объедал и опевал, знаменитых во всей Польше богатырей, пана Ходковского и пана Домарадского. Это были такие шляхтичи, что разом выпивали кубок в 4 кварты пива, съедали целиком гуся со сливами, заедали миской вареников, запивали 5 бутылками венгерского. Василий день и ночь с ними целовался. Когда находило просветление, с тоской искал жену: «Голубушка, Санечка, собирайся, надо, довольно». Санька не оглядывалась. Пан Ходковский обнимал его за плечи, покачиваясь, шли пировать дальше. Василий мычал, зарывался в подушку, кто-то тряс за плечо. Спал одетый, только снял кафтан и шпагу. Голова свинцовая, не поднять. Трясли упрямо, впивались ногтями. «Ох, что еще? Иди со мной танцевать! Иди же, иди!» Торопливо повторял Санькин голос, до того странный, что Василий приподнялся на локти. У кровати Санька кивала ему напудренной головой. Глаза такие, будто пожар в доме, беда стряслась. «Со мной не хочешь танцевать?» Рехнулась. «Матушка, утро на дворе!» Санькино изменившееся лицо, оголенные плечи были голубоваты от света зари за большим прозрачным окном. «Да чего себя довела? Ни кровиночки! Ложись ты спать лучше! Не хочешь? Не хочешь? Ах, Василий!» Она стремительно села на высокий стул, уронила голые руки. Пахло от нее французскими сладковатыми духами, чужим чем-то. Не мигая, глядела на мужа, по горлу катился клубочек. «Вася, ты меня любишь?» Спроси она про это мягко, обыкновенно. Нет, спросила будто с угрозой. Василий от досады ткнул кулаком в подушку. «Меня-то хоть ты оставь жить покойно!» Она опять проглотила клубочек. «Скажи, как ты меня любишь?» «Что сказать на это? Вот чепуха бабья!» Не трещала бы так голова с похмелья, Василий непременно бы выругался, но не было сил, ни охоты, молчал. С укоризненной усмешкой оглядывал жену. Санька тихо всплеснул руками. «Не убережешь. Грех тебе». Встала, ногой отбросила длинный хвост платья, ушла. «Дверь-то закрывай, Саня!» Василий так и не мог заснуть. Вздыхал, ворочался, слушая отдаленную музыку внизу в залах. Не хотелось, отдумалось. Плохо, нехорошо. Сидел на постели, держась за голову. Никуда не годится так жить. Оделся. Черным ходом пошел к службам, взглянуть, в порядке ли возок. Увидев у каретника Антипа Кучера, купил его за 60 рублей у смоленского воеводы взамен пропавшего под Вязьмой, обрадовался своему человеку. — Что ж, Антип, завтра поедем. — Ах, Василь Васильевич, хорошо бы. Так уж тут надоело. Вечером сбегай к корчмарю насчет лошадей. Василий медленно возвращался через парк. Мело чистым снегом, важно шумели деревья с грачиными гнездами. На пруду работало много мужиков и баб. Видимо, согнали всю деревню расчищать снег. Ставили какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру. Все пустяки да забавы. Василий вдруг остановился, будто кто-то схватил его за плечи, сморщился. Колотилось сердце. Догадался. Он... Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял — он! Пан Владислав Тыклинский, рослый красавец в парижском апельсиновом бархата кафтане. Александра все с ним, минуэт с ним, контрданс, мазурку с ним. Василий глядел под ноги. Снег лепил в щеку, в шею, но мелькнула эта острая догадка, и опять все стало затягивать похмельной одырью. Решение не принял, а его уже искали завтракать. Обычай здесь такой: после веселой ночи ранний завтрак и спать до обеда. Опостылевшие друзья — Ходковские, Идомарадские, Хвостуны, Лгуны и Толстопузые — хохоча подхватили под руки. «Какой би, господан, пан Василий!» Александры за столом не было, и того тоже. Василий хватил крепкой старки, но хмель не брал. Он вылез из-за стола, прошел в танцевальную залу, пусто.